Глава пятая. Мастерская художника. Придя в себя, Гортензия обнаружила, что лежит, словно утопая в море мягких подушек. Однако в сознание привела пара хлестких пощечин. — Прошу прощения, — извинился Делкруа, — но у меня нет здесь нюхательной соли. Те, кто приходит сюда позировать, обычно в обморок не падают. Вот, пожалуйста, выпейте. Она увидела, что он стоит рядом и протягивает ей полный стакан какой-то золотистой жидкости. — А что это? — Ром. — Лучшее средство от всякой хвори. — Выпейте, это вы такая бледная. — Ром я никогда не пила. — Охотно верю. Тем более стоит попробовать. От крепкого напитка она даже закашлялась. Горло словно обдало огнем, но вкус был приятный. Гортензия стала пить до дна, но сделала еще один глоток и сразу почувствовала себя настолько лучше, что даже смогла подняться и присесть на краешек огромного дивана, на который ее уложили. Художник тоже встал, отошел на несколько шагов и взглянул на нее с улыбкой, из чего она заключила, что вид у нее довольно забавный. — Вы, наверное, приняли меня за сумасшедшую? На кого я похожа? — Да сам не разберусь. — Не скрою, вид у вас странный, а если поглядеть вот на эту амуницию, — он указал на крахмальную манишку, — то нетрудно догадаться. Вы прямиком из Тюильрии и готов поспорить с представлением ко двору. — Это... да, но вот насчет сумасшествия что-то не похоже. — Мне трудно объяснить вам, что произошло. Это длинная и скучная история, но прошу вас... Поверьте, я подвергалась большой опасности, быть может, даже смертельной. — Я вам верю. Он присел на корточки возле нее и взял ее руки в свои. — Когда я увидел вас, в ваших глазах застыл настоящий ужас, — мягко проговорил он. — Вы были растеряны, напуганы. Вы так озирались по сторонам, что в какой-то миг я даже подумал, а не собираетесь ли вы броситься в сену. Вот посмотрите, у вас было точно такое же выражение лица. Он быстро подошел к огромному столу, заваленному блокнотами с эскизами и бумагой, и, взяв чистый лист и уголь для рисования, быстро что-то набросал. — Смотрите. Она взглянула и с удивлением увидела свое собственное лицо. Нет, не лицо даже, а только глаза. Глаза затравленного зверя. Такой Гортензии себя не знала. Она покачала головой. — У вас действительно талант, господин Делакруа. Ведь вы мне дали зеркало, не правда ли? Наверное, до сих пор у меня такой же напуганный вид, да? Здесь вы в безопасности. Кому придет в голову искать красавицу графиню де Лозарку, скромного Мазилы? У Мазилы? Да к тому же скромного! Извините меня, сударь, но, глядя на вас, вспоминаешь о множестве прекрасных человеческих качеств. Например, такие как щедрость, отвага, но скромность — это не по вашей части. Вы более похожи на странствующего рыцаря, нежели на монаха-отшельника. Он захохотал, демонстрируя ослепительно белые зубы. Их белизна напомнила Гортензии о другом. И дерзкая посадка головы, и волевые губы — все это немного напоминало Жана. Быть может, именно из-за сходства она так легко доверилась Делакруа. — Прямо в цель! — выпалил он. — А теперь перейдем к вещам более серьезным. — Скажите, чем могу я вам помочь? Может быть, вызвать карету и отвезти вас на улицу Бабилон? — По правде говоря, не знаю. Боюсь, что те, кто меня преследует, отправятся прямо туда. — Мне тоже так кажется, что лучше подождать, если вы мне доверяете. Его прервал стук в дверь. — Минутку! — крикнул Делакруа. И, заставив Гортензию вновь улечься на диван, задернул тяжелый полог. Быстро окинул взглядом комнату, желая убедиться, что ничто не выдает ее присутствие, и пошел открывать. На пороге стоял мальчик с подносом, посыльный из кафе. — Добрый день, господин Делакруа. А что вы сегодня не рисуете? — Сегодня воскресенье, мой мальчик. Хоть ты, видно, этого не заметил? Тут все, что ты мне принес, а больше ничего, нет? — Да, вы сегодня очень голодны. — Как волк. Утром много гулял. Пойди принеси мне еще порцию кролика и пирога. Хитро улыбнувшись, мальчик подмигнул Делакруа и поглядел в сторону задернутого полога. — Сейчас, сейчас, господин Делакруа, на свежем воздухе всегда-то хочется есть. Спустя несколько минут он уж снова стоял в дверях с подносом, как две капли воды, похожим на то, что принес раньше, и даже с вторым столовым прибором. Художник очистил от бумаг место на столе, разложил там большую салфетку и накрыл на двоих, затем отдернул полог. — Идите обедать! — Весело! — позвал Делакруа. — На голодный желудок ничего не придумаешь. Художник помог Гортензии встать, высвободив запутавшийся в подушках шлейф. — Что за черт? — выргулся он. — Ну и наряд! Не снять ли вам это проклятое платье? Вон там за ширмой. Не смею предлагать халат, который надевают мои натурщицы, но, может быть, подойдет хоть рабочая блуза, в ней вам будет удобнее. Он порылся в сундуке и достал оттуда широкую красную блузу художника. — Вот это чистое, — сказал он, протягивая блузу. Гортензия заколебалась было, но блузу взяла и попросила смущенно. — Не могли бы вы расстегнуть мне сзади платье? Самой мне будет трудно. — Охотно верю. — Повернитесь спиной. Художник так осторожно стал расстегивать крючки на платье, что Гортензия даже не почувствовала прикосновения его пальцев. Она задернула полог, и минуту спустя уже появилась облаченная в широкую, теплую красную блузу. — Вы очаровательно выглядите, — одобрил Делакруа, — и никакая сила в мире не сможет помешать мне набросать ваш портрет. Вам так гораздо лучше, чем в придворном платье. — Да вы и сами такой элегантный. — И правда, малиновый редингот отличного покроя, высоко завязанный галстук, сидели на нем безупречно. Но он и вообще был из тех, кому все идет. Высокого роста, худощавый, элегантный от природы, словом, в нем были все признаки человека благородного происхождения. — Люблю хорошо одеваться, — признался Делакруа. — Эту страсть я приобрел еще в Англии. Англичане — непревзойденные мастера во всем, что касается мужской одежды. Только не говорите мне, что платье для официальных приемов, которые ввела в моду госпожа герцогиня Ангулемская, тоже могут выглядеть изящно. Нужно обладать несравненной красотой, чтобы не казаться в них смешной. А теперь скорее к столу, иначе все остынет. Обед был простым, но очень вкусным. Гортензия, чей аппетит нисколько не пострадал от переживаний, отдала должное кролику и яблочному пирогу, не отказалась она от глотка бургундского. И, может быть, это вино подействовало на нее так расслабляюще, но вскоре она уже рассказывала своему новому другу о причинах, побудивших ее на отчаянное бегство из кареты маркизы де Лозарго и безумную погоню по парижским мостовым. Он внимательно слушал, насупив брови. — По правде сказать, — наконец проговорил художник, — я никогда не считал вас одной из тех женщин, кому просто нравится совершать необдуманные поступки, или тех, кто всегда старается выставить себя на показ. Но здесь дело даже серьезнее, чем я мог предположить. Как вы думаете, что же теперь будет? — Не знаю. Наверняка дядя станет искать меня у графини Морозини, и, признаюсь, я очень волнуюсь за нее. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Но что может с ней случиться? Не такое уж опасное место, Париж. Предоставить кров подруге по пансиону — это еще не преступление. Самое худшее, если к ней в дом придут с расспросами. Но вас на улице Бабилон уже не найдут. Мне надо возвращаться. Я там живу. Пойти мне больше некуда. — Самое лучшее для вас — пока побыть здесь. Нет-нет, не возражайте. Во-первых, уверяю, вы меня ни в чем не стесните, — сказал он с такой веселой и добродушной улыбкой, что сразу будто помолодел лет на 10. И, во-вторых, никак нельзя допустить, чтобы вас видели на улице, пусть даже в наемном экипаже. Кучеру всегда можно развязать язык. А так вы исчезли, и грех не воспользоваться этим. Но что подумает моя подруга Фелисия? Она, должно быть, ужасно беспокоится. Пусть понервничает. Так даже лучше, если придут о вас справляться. Она натуральнее сыграет свою роль. Но сейчас я все-таки схожу к ней. Предупрежу, меня там уж не раз видели. Мой приход ни у кого не вызовет подозрений, и вместе мы подумаем, как быть дальше. Говоря все это, он собрал с стола тарелки, стаканы и блюда, сложил их на поднос, а поднос отнес в угол. — Мальчик из кафе придет, — пояснил он, — заберет грязную посуду, когда принесет ужин. Затем, наказав Гортензии не беспокоиться, отдыхать, пока его не будет, и, главное, никому не открывать, он взял свою шляпу, трость и театрально попрощался. — Милая дама, я ваш покорный слуга, будьте уверены, пока я здесь с вами, ничего не случится. А потом вышел и заботливо прикрыл за собой дверь. Гортензия услышала, как в замке повернулся ключ. Она со вздохом уселась на высокий табурет, составлявший вместе с диваном и несколькими соломенными стульями почти всю меблировку мастерской. Главными предметами мебели здесь были, конечно, высокий мольберт и большой стол. Стоял тут и другой стол, поменьше, на котором покоился типографский камень, загороженный экраном от дневного света. Имелся тут и небольшой подиум для натурщиц, и также какое-то сооружение, отдаленно напоминающее лошадь. Увидев его, Гортензия улыбнулась, позабыв на миг о своих невзгодах. Она вспомнила, как возмущался Тимур, не пожелав садиться на этого коня. В углу высилась огромная мрачная чугунная печь с черной коленчатой трубой. На печи стояло множество всяких горшков и сосудов с остатками красок, и повсюду полотна, отвернутые к стене. Полотно же, установленное на мольберте, было завешено зеленым сукном, и Гортензия не решилась взглянуть на него, боясь испортить еще не высохшие краски. Зато она развернула к себе несколько работ, стоявших у стены, и поразилась яркому таланту художника. В его картинах было нечто дикое. Пурпурно-красное контрастировало с золотом на фоне удивительно темно-зеленой световой гаммы. Сцены, представшие перед Гортензией, почти ужаснули ее своей бешеной страстью. Словно душа ее спасителя раскрылась перед ней, подобная бездонной пропасти. Эжену де Лакруа явно нравились неистовые, скачивающиеся пор лошади. Израненные тела, кровь, тревога и страдания, грозовое небо, но все-таки во всех его образах чувствовалось благородство и величие. Люди на картинах были в большинстве своем удивительно красивы, хоть никогда и не улыбались. Она подошла к другим полотнам. И тут в высоком узком зеркале на стене увидела свое собственное отражение. Бледная женщина со спутанными волосами, не спадавшими на некое загадочное одеяние цвета крови. Так в ее воображении выглядели жертвы, посланные террором на смерть по обвинению в посягательстве на убийство их матери, нации. Она испугалась своего отражения, решив, что это дурной знак, с бешено колотящимся сердцем кинулась искать убежище за зелеными бархатными портьерами полога, зарывшись в гору мягких пышных подушек. Что с ней теперь будет? Куда бежать? Она так хотела вернуться в Париж, а попала прямо в западню. Если б только знать, где прячет ее сына, она могла бы воспользоваться тем, что маркиз в Париже, и кинуться в Лазарк, забрать ребенка и молить Жанна найти им обоим убежище, пусть в чаще леса, пусть в любом богом забытом месте, но только чтобы они были вместе. От этой мысли она воспряла духом, слезы мигом просохли. Да, самое верное решение — уехать, и чем быстрее, тем лучше. Гортензия знала, что дилижанс на Родос отправляется по вторникам в 2 часа дня. Сегодня воскресенье. Нужно успеть. Маркиз наверняка сразу не уедет. Ему нужно время, чтобы отыскать в Париже свою сбежавшую невестку. Он обязательно задержится. И это даст ей возможность попасть раньше него в Лазарк, найти Жана. От одной только мысли о встрече с ним, откуда-то из глубины поднялась горячая волна, наполняя ее странным, необъяснимым ощущением счастья. Как прекрасно было бы вновь ощутить силу его страсти, увидеть любовь в его глазах, согревающие их обоих. Правда, придется скрываться и даже избегать встреч с Годивеллой, Годивеллой, которую в день похорон Этьена она пообещала забыть о повелителе волков. А может быть, лучше поехать к доктору Бремону? Он-то найдет, где ее спрятать. Да, следует поступить именно так. Снова в дорогу, но теперь в обратный путь. По крайней мере, там она будет под одним небом, под одними облаками с сыном и человеком, которого любит больше всего на свете. Счастливая, что наконец решение пришло, она начала строить планы. Надо попросить Фелисию принести ее вещи и остатки денег, послать за билетом. Она вдруг почувствовала слабость. Захотелось, чтобы поскорее вернулся художник, все ему рассказать. Ей уже казалось, что она вдыхает запахи овернского лета, аромат папоротников после дождя, как горько пахли желтые горячавки и как чудесно дышалось возле елей и сосен. Но пока предстояло набраться терпения. Делакруа только что ушел, а улица Бабилон была хоть недалеко, но все-таки не в двух шагах. Гортензия встала и, оглядевшись по сторонам, заметила в углу ширму с туалетным столиком. За ней находились большой фарфоровый таз с голубым рисунком и такой же кувшин, полный свежей воды. Она омыла лицо, отыскав расчески и щетки, привела в порядок прическу. Красная блуза больше не пугала ее. Настроение изменилось, и теперь красный цвет напоминал лишь о маковом поле. Совсем успокоившись, она уселась на диван и, обнаружив на полу стопку книг, раскрыла наугад ту, что лежала сверху. Это были стихи. Она читала некоторое время, а затем, перейдя от чтения к раздумьям, в конце концов задремала. Книга упала на пол, а сама она уснула, свернувшись клубочком, как кошка посреди подушек. Долго ли она проспала, неизвестно. Но вдруг ей приснился чудесный сон. Рядом был Жан, князь ночи, любовь ее, Жан. Он стоял неподвижно и смотрел на нее, и в глазах его горел такой огонь, что ей даже почудилось, будто сам он тень. И как часто бывает во сне, Гортензия засомневалась, а он ли это? Так Жан изменился. Борода исчезла. Вместо нее появились тоненькие усики, едва прикрывавшие уголки губ. Впрочем, усики им очень шли, оттеняли волевой рисунок губ. И деревенской пастушской одежды, которую он обычно носил, теперь на нем не было. Жан был одет в черный, наглухо застегнутый редингот, как у полковника Дюшана. Но все-таки это был он, и сердце Гортензии запело в груди. Вот он наклонился, тронул ее за плечо, и только тогда Гортензия поняла, что это не сон, случилось невероятное, невозможное. Жан здесь. Еще не веря, она спросила чуть слышно, как будто боялась, что стоит повысить голос, как дорогой образ рассеется, как дым. Это ты, это правда ты, можешь не сомневаться, я. Мгновение спустя она уж сжимала ее в объятиях, смеясь и плача, вмиг обо всем позабыв, все отринув, чтобы полнее насладиться радостью встреч. Она вдыхала его знакомый запах, узнавала тепло красивых сильных рук, веселые искорки, блестевших от счастья в светлых глазах. — Жан, мой Жан, ты здесь! О, как я страдала без тебя! Но как ты нашел меня! «Я застал его у графини Морозини», — объяснил Делакруа, из деликатности задержавшийся возле двери. «Как же ты приехал?» «И ты посылала свой адрес Франсуа, и, наверное, для того, чтобы он мне его передал, не так ли? Почему ж тогда ты мне не писал? Так было лучше. Там, знаешь, сейчас почти как на войне, я расскажу тебе. Ты приехал ко мне или за мной? Ни то, ни другое. Время еще не пришло, Гортензия. Я привез тебе сына, как и обещал. Задохнувшись от счастья, Гортензия вырвалась из объятий Жана и, как безумная, кинулась к двери. Моего сына! Ты привез мне сына! Он здесь! Скорее! Я хочу к нему! Она вцепилась в художника, предусмотрительно загородившего собою дверь, чтобы она вне себя не выбежала на улицу. Но Жан уже был рядом, он мягко увлек ее на середину комнаты. Не сейчас. Душа моя, наберись еще чуточку терпения. Он у твоей подруги вместе с кормилицей. Тебе нечего за него волноваться, с ним все в порядке. Слишком опасно вам сейчас ехать туда, — вмешался Делакруа. Графиня умоляет вас не трогаться с места какое-то время. Ваш дядя маркиз послал по вашему следу полицию. Полицию? Как он посмел? Думаю, он на все пойдет, лишь бы тебя отыскать. Этот человек — чудовище, и чудовище упрямое. Он прекрасно знает, чего добивается. И добивается он тебя, моя радость. Пусть ищет, пусть хоть весь Париж обыщет, пусть сидит здесь месяцы, годы, — вне себя кричала Гортензия. А я пока уеду. Знаешь, о чем я сейчас думала? О том, что мне остается только одно — возвратиться в Лазарк. Там ты найдешь для меня укромное местечко, или попрошу доктора Бремона. А раз уж тебе удалось отнять у них нашего сына, уедем вместе с ним. Во вторник сядем втроем в дилижанс. — Неплохо задумано, — сказал художник. — Но при существующем положении вещей это абсолютно невозможно. Если вас разыскивает полиция, будут проверять все кареты, отходящие от почтового двора. Даже на выездах из города будут расставлены посты. — Подумаешь, у меня паспорт на имя госпожи Кудер, я с ним приехала. — Это помогло бы тебе уехать куда-нибудь в другое место, но только не в Авернь. Что бы ты себе ни вообразила, Лазарк здесь задерживаться не станет. Он поймет, что ты знаешь, что он в Париже, обязательно постараешься воспользоваться его отсутствием и бросишься на поиски сына. Ведь сам я так и сделал. Дождался его отъезда и забрал ребенка у кормилицы. — У кормилицы? Разве ты не сказал, что она приехала вместе с тобой? — Нет, со мной сейчас племянница Франсуа, Жанетта. Ее ребенок умер при рождении. Заботы о твоем малыше отвлекают ее от собственного горя. Как он перенес дорогу? Лучше, чем я ожидал. Такой чертенок! — улыбнулся Жан, и лицо его осветилось нежностью. Но если сразу повести его в обратный путь, дело может обернуться худо, ведь ему всего 2,5 месяца. Ты прав, а мне кажется, прошло столетие. Внезапный смех напомнил им о присутствии Делакруа. Напомнил о нем аромат горячего рома. Склонившись над большой чашей, внутри которой играли синие язычки пламени, он готовил пунш, а затем взял из стенового шкафа 3 больших стакана и наполнил 2 доверху, 1 для Гортензии на треть. — Слава богу! — Это не так! — опять засмеялся он. — Целый век! Ребенку 100 лет! Ах, черт побери! Лучше выпить со мной этого пунша. Я всегда держу его для друзей, да и вечер сегодня прохладный. — Вам обязательно нужно сделать из меня пьяницу? — улыбнулась Гортензи. Ей вдруг показалось, что жизнь прекрасна. — Пьяницу! Дорогая моя! Если бы вы знали, сколько спиртного могут влить в себя некоторые мои знакомые дамы из высшего общества... Вам бы и в голову не пришло сказать такое. Выпьем за дружбу, а потом я оставлю вас. Наверняка вам есть что сказать друг другу, а посторонние уши здесь будут лишними. Получается, что мы выгоняем вас из дома? Расстроился Жан. Художник пожал плечами. Ну, какой это дом? Не знаю даже, можно ли его так назвать. Скорее, мастерская. Но мне известно, по крайней мере, 10 домов, где будут счастливы оказать мне гостеприимство. Сегодня вечером поеду к моему другу Геймарде. Дело в том, что для вас очень важно никуда отсюда не выходить. Госпожа Морозини ведь так вас спросила. И не волнуйтесь, дорогая графиня, она отнюдь не бездействует. Завтра Тимур придет позировать и принесет вам нормальную одежду. По крайней мере, что-то не столь заметное, как эта блуза и ваше придворное платье. А в течение дня ваша подруга так или иначе даст о себе знать. — Она придет? — спросила Гортензия. — Мне так хотелось бы ее видеть. — Не думаю. — Да это было бы неразумно. После визита, который ей нанесли, у нее есть все основания подозревать, что за домом следят. А теперь выпьем. Пунш готов. Мужчины залпом осушили свои стаканы. Гортензия пригубила свой, и обстановка сразу изменилась. Они стали беседовать, как старые друзья. Говорили о короле, о дворе, о подспудной борьбе недавно назначенных министров с депутатами, избранные еще в те времена, когда тон задавала либеральная оппозиция. Так они и сидели, словно в гостях, хотя на самом деле ждали, когда мальчик посыльный из ресторана принесет ужин, и как только он наконец постучался в дверь, художник спрятал обоих в алькове, а сам схватил в руки какой-то рисунок и, желая избавиться от ненужных расспросов, сделал вид, будто внимательно его разглядывает. Но стоило посыльному затворить за собой дверь, как Делакруа бросил карандаш и бумагу и схватился за шляпу. — Отдыхайте до завтра! — весело крикнул он. — Спокойной ночи! Завтра графиня Морозини непременно сообщит вам, что она решила делать. Он отвесил поклон, подражая итальянским комедиантам, и зеленая дверь захлопнула за ним. На этот раз он оставил ключ в замке, и Гортензия тут же побежала запирать. Задвинула засов и, прислонившись спиной к двери, взглянула на Жана. Сердце у нее готово было выскочить из груди, дыхание стало прерывистым. — Я так ждала, — прошептала она, — так ждала, когда он, наконец, уйдет, когда оставит нас одних. Но ведь это же черная неблагодарность. Мне казалось, что мы многим ему обязаны. Да, конечно, но я больше ничего не хочу знать ни о ком, никого больше нет.